солнечный свет, твой горячий пылкий взгляд, южной ночи аромат, не забуду тысячу лет. А когда под шелест волн ты шептал меня влюблен, мне казалось счастье в руках, словно самый сладкий сон, поутру растаял он, растворился ты в облаках. Все твои сказки, сплошной обман, разбил мне сердце. Твои песни.